Глава 12. В пустошах. Мне снова снился сон. Даже в те короткие часы отдыха, что мне выпадали в последнее время. Яркие и почти неотличимые от реальности сны приходили ко мне раз за разом. Они оставляли за собой только лишь смутные воспоминания того, что я уже был здесь и должен сюда вернуться. Уже в который раз разум пытался осознать эти ощущения, собрать осколки воспоминаний, пришедших из-за грани сна и задворок в памяти в единое целое. Но раз за разом, едва мне начинало казаться, что я вот-вот вспомню это, сознание понимало, что я сплю, и я просыпался. Сон. Шагать по воде оказалось легко и просто. Но это была не вода. Под ногами расстилался сияющий океан молочного сияния мириад миров, что я всегда видел в Междумирье. Вокруг было темно. Я чувствовал, словно бы здесь, в этом мире сна, царила теплая летняя ночь. Над головой сияли незнакомыми созвездиями звезды, но их яркость не могла сравниться с сиянием звездочек миров под моими ногами. Шаг. Еще. Я знал, что позади остался парапет, на котором я сидел до того, как спрыгнуть на бесконечную гладь Междумирья, что расстилалась сейчас под моими ногами. Слова. Жесты. Я был здесь. Я помнил, что позади меня кто-то стоял. Веселый тихий смех последовал за моим желанием понять. В очередной раз вспомнить. А затем я проснулся. Уже привычный мне запах теплой изоляции, который исходил от вездесущего здесь Киефлора, дал мне понять, что я все еще в этом странном магическо-технологическом мире. Ну а рядом со мной стояла эльфийка, которая, кажется, только что хотела потрясти меня за плечо. Но, увидев, что я открыл глаза, снова выпрямилась и произнесла: «Вас ждут, мой хозяин просил проводить вас к нему. Они почти готовы, готовы». Вся она дрожала, кажется, борясь со своим телом, стараясь не произносить эти слова. Но рабский ошейник — штука неприятная, и стремление сопротивляться ему только начинали сводить ее с ума, ломая психику и волю каждый раз, как она пыталась. Раз она мах, то и не могла этого не понимать, но все же раз за разом снова и снова старалась бороться. Черт! Даже если Оролок сдержит свое слово и отдаст ее мне, не факт, что она снова станет нормальной, а не куклой с покалеченной психикой и убитым разумом. Видя, что она снова хочет что-то сказать, я быстро встал и начал собираться, успокаивающе улыбнувшись ей и подняв руку, показывая, что я все понял и услышал. Время, судя по стоявшему в зените светилу, приближалось к обеду, а значит, поспал я те самые несколько часов, о которых говорил Сеф. Но их мне хватило, чтобы почувствовать себя посвежевшим и отдохнувшим. Вернувшись домой, наверное, снова просплю пару дней как убитый, подумал я, и в последний раз, оглядевшись вокруг и убедившись, что ничего не забыл, двинулся за эльфийкой. Поселение за те несколько часов, что мне удалось подремать, стало выглядеть немного получше. Большая часть отравленных шипов, что причинили самые большие потери в ночном бою, была убрана, хотя кое-где я замечал некоторые из них, торчащие из стен и крыш, до которых, похоже, просто не дотянулись или решили оставить на потом. Прошагали несколько подростков-филинов, тащивших на небольшой повозке остатки одного из деревянных големов, которые смогли прорваться. Идя и смотря по сторонам, я сживал один из своих энергетических батончиков, с неудовольствием отметив, что их осталось всего ничего. А значит, скоро встанет вопрос про питание. Конечно, теперь нас осталось меньше, чем было, но все же. На привалах до этого мы питались частично плодами вездесущего Киефлора или же тем, что было в запасе с собой у братьев. Сейчас же, по словам Сефа, весь расчет строился только в надежде на мои запасы. Эх, ситуация не очень. Конечно, я внимательно посчитал, что у меня осталось с собой, по просьбе Сефа. Но кто сказал, что мы уложимся в 2 недели? А что, если, как это обычно и бывает, что-то пойдет не так? С такими мыслями мы дошагали до ворот, перед которыми собралась небольшая компания, и я услышал часть разговора Сефа с Ауховым. «Я должен сейчас быть с тобой. Впереди самое трудное, а я...» Аухов горестно повел над своими ранеными ногами. «Нет, брат», — Сеф сжал его плечи и легонько встряхнул. «Я иду, чтобы спасти близких мне, а не для того, чтобы их терять. Что толку, если я спасу одного ценой жизни другого? Это просто так не должно быть». Аухов часто заморгал и отвел взгляд от брата. «Возвращайся живым. Вернусь», — ответил Сеф, обняв его, поднялся на ноги и обернулся к нам. «Место, что указал Кас, довольно далеко, если идти пешком. Двигаться придется быстро. Вождь Лиф выделил нам проводников». Он указал на пару филинов, которые молча поклонились. «От настоятельницы Мианы нас сопроводит одна из ее послушниц». «Если он вообще есть», — громко проворчал стоявший здесь же Лиф. «Я живу здесь всю жизнь и не видел ничего в том месте, которое указывает тебе твой Друви. Обычные руины и все. Если там ничего нет, то мы просто вернемся назад», — примирительно ответил Мусеф, проверяя свое снаряжение и множество небольших сумок, которыми он был сейчас увешан. «Мои разведчики сопроводят вас, куда понадобится», — продолжил вождь, немного помолчав. «Но если там все же что-то есть, и вы пойдете туда, то они не пойдут с вами. Сейчас мне здесь цена каждая пара рук. Я думаю, ты понимаешь меня, принц». «Понимаю», — вздохнул он. «Еще с нами пойдет одна из послушниц, как уже сказал. Где же она?» Раздался топот, и к нам из-за угла подбежала запыхавшаяся филинка, в которой мгновением позже я узнал одну из сестер, что стояли на стене рядом со мной. Нила, отдышавшись, сделала немного неловкий поклон в сторону вождя и Сефа, и только после этого заговорила. «Настоятельница Миана просит ее простить за то, что она не придет, чтобы проводить вас. Раненые требуют всего ее внимания. Но я послана ею, чтобы проследить за тем, как вы отправитесь». Она немного замялась, отведя взгляд, но все же продолжила. «Я бы хотела сопровождать вас в вашем походе, принц, но мне запретили, так что я последую с вами только до того места, что и разведчики вождя Лива». Сеф вопросительно взглянул на вождя. Тот в ответ только пожал плечами и тряхнул гривой. «Хорошо, храбрая воительница», — улыбнулся ей Сеф. «Я рад любой компании, даже временной». Отвернувшись в сторону, чтобы еще раз осмотреть всех, кто сейчас выдвигался, он снова молча кивнул брату и отправился по направлению к открывающимся воротам. Я, поправив рюкзак и оглядевшись напоследок еще раз, потопал следом. Похоже, пора мне пройтись по земле этого мира пешком. Пришло мне в голову, проходя через арку ворот. Через пару часов наш небольшой отряд, вытянувшись в редкую цепочку, преодолевал очередной бархан, как я его назвал. Похоже, когда-то эти возвышенности в несколько метров с пологими склонами были строениями. Но сейчас время, а также мусор и еще много чего, о чем я даже не хотел задумываться, сгладили пейзаж, превратив его в странное подобие пустыни, но только сделанное из остатков строений, почти сглаженных временем и окружающей средой. Впереди нашей группы шел Каз, ведя ее по одному ему ведомым координатам, периодически рассылая своих дронов вокруг себя и над нами, то ли проверяя, чтобы никто не отстал, то ли просто наблюдая. Рядом с ним шагал один из разведчиков, который уже пару раз обводил нашу процессию мимо больших аномалий или даже целых полей, что встречались здесь куда чаще, чем я видел до этого. А заметить их было сложнее. Колебания воздуха, что выдавали их расположение, были почти не видны на фоне открытого неба. И только чутье разведчиков, что послал с нами Лиев, позволяло нам вовремя заметить эти опасные зоны и обойти их. Следом шел Оролок с бредущей позади него эльфийкой. Он, закинув топор на плечо, что-то жизнерадостно пел себе под нос, совершенно немелодично насвистывая, порыкивая и прихлопывая в свой личный такт. Его, похоже, все устраивало. И ночной бой, где он, наконец, смог проявить себя перед вождем, как он продолжал называть Сефа, и та неизвестность, куда мы сейчас направлялись. Следом за ним шел Мах, который, опираясь на посох и закутавшись в свой темный плащ, был похож на ожившую тень, что вдруг вздумало погулять в руинах постапокалипсиса этого мира. Правда, в отличие от тени, он вполне реально сопел и кряхтел, а еще потел, да так, что я, следовавший за ним, спустя час решил немного приотстать, чтобы не ощущать то амбре, что он издавал. Вот уж никогда не думал, что запах пота драконидов такой едкий, что аж глаза щиплет. Я шел почти в самом конце колонны. Рядом со мной семенила Нила, стараясь не отставать от остальных, а всю процессию замыкал второй разведчик. Он периодически пропадал за тем или иным барханом, чтобы проверить что-то свое, но снова показывался спустя пару минут, держась от нас чуть поодаль и позади. Идти пешком мне, отвыкшему это делать за последние дни, было немного непривычно. Но, как оказалось, мои тренировки дома не прошли даром, и этот марш-бросок по пересеченной местности в ускоренном темпе почти бегом не заставил меня выдохнуться. А вот с Нилой было хуже. Не знаю уж, входили ли физические упражнения в часть курсов их ордена, но даже если и так, то отличницей в них она явно не была. В первое время она активно старалась заговорить со мной на разные темы, и у меня сложилось стойкое впечатление, что она хочет сказать о чем-то конкретном, но никак не может решиться. Дальше же из-за взятого нами темпа передвижения все ее силы уходили просто на то, чтобы не отставать. Разведчикам филинов, кажется, было не в новинку передвигаться с такой скоростью, но вот ей приходилось нелегко. Я через некоторое время стал приотставать от остальных, поддерживая ее. А спустя пару часов она уже откровенно и не скрываясь шла, опираясь на меня, но все же не жаловалась, а стиснув зубы, продолжала идти. Разговоры, правда, прекратила, похоже, вся ее концентрация и воля уходили на то, чтобы не отстать. Этот марш-бросок, почти бег, продолжался несколько часов. Давно уже скрылся за горизонтом бесконечный город этого мира, и вокруг нас во все стороны простирался унылый ландшафт из стертых и сглаженных временем руин. Я уже бывал в мирах, опустошенных катастрофой, и с погибшим или же вымирающим населением этот сейчас стал похож на них, как никогда раньше. Руины, еще руины, и еще немного руин, и даже парящие высоко в атмосфере остатки каких-то орбитальных структур только укрепляли это впечатление. Еще пару часов, уже и я начал уставать. Нила же просто висела на мне мешком, тяжело дыша и едва передвигая ноги. К счастью, Филинка оказалась довольно легкой, иначе я, практически таща ее последнюю пару часов, выдохся бы гораздо раньше. Но внезапно все закончилось. Обогнув очередной бархан, мы натолкнулись на остальных, стоявших рядом с Казом, который, склонившись над краешком еще одного ничем не примечательного бархана, что-то делал. Подойдя поближе, я аккуратно усадил послушницу отдыхать рядом со всеми. Подошел к Сефу, стоявшему неподалеку от киборга, и вопросительно взглянул на него. Тот вполне человеческим жестом приложил палец к сомкнутым губам и продолжил напряженным взглядом наблюдать за киборгом. Каз, как оказалось, проецировал перед собой виртуальный экран и стремительно нажимал на десятки клавиш, появлявшихся перед ним. Он делал это с такой скоростью, что было совершенно ничего не разобрать. Его дроны же роем кружились вокруг, то и дело скрывая от взглядов и его самого, и экран, над которым он колдовал. Рядом с Сефом встал один из разведчиков и тихо сообщил ему, что это место совершенно непримечательное, и они ходили тут десятки раз и не находили ничего интересного. Сеф открыл было рот, чтобы ему ответить, но не успел. Раздался оглушительный щелчок, затем грохот, а после него отчаянный металлический визг. И прямо перед нами, раздвигая слежавшиеся, похоже, за десятки, а то и сотни лет камни и мусор, открылся идеально круглый провал, оказавшийся довольно узкой шахтой, ведущей куда-то в темноту и вниз. На разведчиков стоило посмотреть. Они откровенно разинули рты, и их глаза, казалось, сейчас выскочат из орбит. Сеф только радостно оскалился и бросился всматриваться в открывшийся проход. Каз же, прекратив свои манипуляции с экраном, подошел к нему и, пару секунд повозившись над одним из своих дронов, отправил его вниз. К проходу подошел орк и, взглянув вниз, хмыкнул и заявил, что приходилось ему лазать и в куда более неприветливые места, и тут же завел разговор о какой-то пещере с гигантскими многоножками. Я не стал слушать, потому что как раз в этот момент наконец-то отдышавшаяся Нила решительно оттянула меня в сторону подальше от остальных. Я, немного не понимая, чего она хочет, последовал за ней, и, отойдя метров на 20, она, наконец, заговорила. «Я должна сказать, должна», — начала она все еще тяжело дыша после нашего марш-броска. «Пока вы не ушли туда, откуда обычно никто не возвращался». «Не возвращался?» — непонимающе переспросил я. «То есть кто-то уже открывал такие проходы?» «Нет», — она решительно помотала головой. «То, что нашел ваш полужелезный Друви, действительно что-то особенное. Я про то, что никто не уходил так далеко в пустошь, а принц Сеф стремится в самое ее сердце, в шпиль, что, верят, есть само сердце пустошей, откуда приходят твари». Она закашлялась и продолжила, только глотнув воды из небольшой висевшей у нее на поясе под плащом фляжки. «Я бесконечно благодарна тебе, Друви Макс, за то, что ты спас и меня, и мою сестру. И именно поэтому я вызвалась сопровождать вас. На самом деле настоятельница была против. Все послушницы, что остались на ногах, были нужны, чтобы выхаживать раненых. И я нужна своей сестре даже сейчас. Даже после того, как она почти поправилась от твоего чудо-средства». «Подожди», — я недоуменно потер голову. «Но зачем ты тогда пошла?» «Тссс!» Она прижала уши и, оглянувшись по сторонам, полушепотом продолжила. «Дело в одном из твоих спутников, в том чешуйчатом, плаще и с посохом». Она скосила глаза в сторону мага, который стоял рядом со всеми, опираясь на свой посох, и из-под капюшона наблюдал за открывшимся проходом, как и все остальные. «Я была среди раненых, когда мы хотели помочь ему. Он, как и многие, был ранен шипами лесного духа. Знай же, Макс, они отравлены, и это тебе, наверное, известно. У нас давно придумали, как избежать этой заразы, что они несут на себе. Но он, несмотря на свои раны, отказался принимать наши средства. Сказал, что он сам может справиться с ними. У нас было слишком много пострадавших, и не было времени спорить». «И что же с ним может быть?» Также полушепотом уточнил я. «Он умрет?» «Нет», — покачала головой послушница. «Этот яд сводит с ума и ввергает в безумие. Я видела, как те, кому не успевали помочь, уходили в лес, а затем возвращались, но уже рабами леса, полуживые, полурастения, марионетки лесного духа. Он, как и ты, Друви, из других миров. Может быть, он и в самом деле избавился от заразы, но все же следи за ним. Не дай погубить свою жизнь и жизнь принца». «Хорошо, Нила», — серьезно ответил я ей. «Я присмотрю за ним. И спасибо за то, что сказала мне об этом». «Нет, Друви». Она тряхнула головой и, улыбнувшись своими клыками, низко склонила голову. «Ты спас мою сестру. Ты сражался с нами за будущее наших племен. Знай же, что в моем племени, племени Шахниль, ты всегда будешь почетным гостем, и тебе всегда будут рады. А я расскажу своим детям об этом сражении, а они расскажут своим. Твое имя запомнят». Она хоть в полголоса, но говорила это предельно серьезно. Надо же, случалось мне становиться героем легенд, но только будучи мироходцем, не скрывая свои возможности. Но вот так, в чужом мире, просто спасая кого-то походя, пожалуй, это впервые. Я тепло улыбнулся ей в ответ и, притянув к себе, крепко обнял. Она, секунду замешкавшись, прильнула ко мне в ответ, а затем, отстранившись и приняв максимально серьезный вид, направилась к остальным. Дрон Каза вылетел из проема как раз, когда мы подошли. Тот, поймав его, на пару минут замер, похоже, получая от него данные, а затем заговорил. «Мне удалось подключиться к остаткам сети этого комплекса. Они частично утратили функциональность. Наблюдаются массовые повреждения и сбои, а также нехватка питания». Я скосил глаза и увидел, как Оролок откровенно поскреб в ответ на эту тираду затылок и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но его опередил Сеф. «Я уже указывал, куда нам нужно попасть. С помощью этих твоих тоннелей это возможно?» «Подтверждаю». Касс согласно кивнул. «Этот вход — часть технической системы обслуживания. С учетом средней скорости передвижения нашей группы, установленной мной за последнее время, еще до заката местного светила мы попадем в путепровод. Технологические устройства, располагающиеся там, частично функциональны и ответили на мой запрос. Их назначение — быстрое перемещение. Согласно полученным мной данным, быстрая доставка нашей группы в необходимую точку или же в непосредственной близости от нее займет не более одного светового дня». Сеф помолчал, переваривая сказанное, а затем обернулся к разведчикам. «Мы идем вниз. Возвращайтесь обратно и передайте вождю все, что вы видели и слышали». «Мы поняли тебя, принц». Они почтительно склонили головы. «Мы будем приходить сюда раз в день или два ближайшую дюжину дней. Возвращайтесь, если потребуется, и мы встретим вас». «Я понимаю». Сеф проследил взглядом за тем, как Касс спускается в темноту, и, еще раз оглядев остающихся на поверхности филинов, последовал за ним. «Передайте мои наилучшие пожелания вождю и моему брату». «Мне бы хотелось пойти с вами», — вдруг выкрикнул один из разведчиков, заработав изумленный взгляд другого. «Я понимаю», — улыбнулся Сеф, уже почти скрывшийся из виду. «Думаю, вы еще исследуете эти проходы самостоятельно потом, но сейчас вы нужнее у себя дома». С этими словами он, махнув им на прощание рукой, скрылся из виду. За ним, громко хмыкнув и закинув свой топор за спину, последовал Оролок со своей рабыней. Мах, укрепив свой посох за спиной с помощью какого-то заклятия, тоже исчез из виду. Остался только я. Не очень люблю замкнутые темные помещения, но, наверное, не признаюсь в этом даже самому себе, пока не окажусь перед ними. Я заглянул в темноту. Вниз уходили самые обычные поручни, обрамлявшие узкую металлическую лестницу. Они терялись в темноте, и только там впереди мелькали отблески от дронов киборга и свет, созданный магом. «Ладно, хочешь, не хочешь, а идти надо». Я оглядел стоявших рядом трех филинов и начал спускаться следом. «Помни о том, что я тебе сказала, Друви Махс, и да пребудут с тобой боги». Нила сложила руки на груди, изобразив какой-то замысловатый жест. «Мы будем ждать любого из вас, если вы решите вернуться», — произнес один из разведчиков. «Каждый день». Я прощально кивнул им, улыбнулся послушнице и зашагал по ступенькам вниз, в глубину построек, сгинувшей когда-то цивилизации. В мире, шаг за шагом, по которому у меня возникало куда больше вопросов, чем ответов.